Вместо этого Стив услышал хруст коленных суставов, затем негромкий голос незнакомца на другом конце комнаты. По-видимому, он обращался к дряхлому существу в кресле. «Время пришло, матушка, они здесь, дети ждут, идем же вот так, вот так». Раздался металлический щелчок и звук растягиваемой пружины. Скорее всего, раскладывали инвалидное кресло. Затем послышался испуганный крик и словно детский плач, покой старухи потревожили. Она заскулила, как будто проснулась от страшного сна. Незнакомец успокоил ее, издавая гортанное воркование, будто птица. К страху от негромкого разговора, с трудом различимого из-за древней мебели, за которой прятался Стив, примешивалось настойчивое ощущение абсурда. «Она приблизилась», — заявил престарелый голос. «Она не одна, берлога полна. Да, да, время пришло, так далеко вверху, снова так далеко. Мы должны ответить», — ее слабый голос то и дело прерывался. Однако произношение и речь женщины были прекрасны. Для такого преклонного возраста ее голос оказался весьма сильным. «Да, матушка, их желудки требуют пищи. Мы в безопасности, конечно, все в порядке. Ты знаешь, чего они требуют, чего хотят, а снаружи снова лезут к нам. Нет, все в порядке. Здесь только краснота. Я тебя сейчас подниму, нельзя больше ждать, или они покончат с нами. Этого нельзя допустить. Оно, наружное, пропитала собой воздух. Ты не замечаешь? Садись. Вот так. Стив услышал, как пружины сжались и на подушку сели. Здесь. В голосе старухи звучал испуг. Они проникли. Я чувствую. Да, все открыто. Воздух ожил. Мы ждем только тебя. Без тебя нельзя начинать. Но мы в безопасности. А врата? Да, матушка. Здесь только друзья. Только краснота. И больше никого. И больше никого. Чтобы поприветствовать красноту, мне нужно лицо. Вот оно. Инвалидное кресло и стая возбужденных собак удалялись прочь от Стива, скрючившегося под вонючим покрывалом. Их звуки затихали вдали. Он слышал, как незнакомец и его мать спускаются с крыльца. Стив медленно поднял голову, оглядываясь и ожидая, что это окажется ловушкой, что они только сделали вид, будто выходит из дома. Наконец он выпрямился, и его плечи тут же коснулись фоторамки, которая загремела. Боясь что-нибудь уронить, Стив повернулся и увидел фото группы Витчфиндера Принтице, покрытой пленкой пыли. Фолк-рок группа из 8 человек, бакенбарды, длинные волосы, у двоих еще и борода. Они сидели вокруг стола, изображая рыцарей на средневековом пиру. Большие блюда с птицей, фруктами и хлебом напоминали классический натюрморт. Во главе стола восседал молодой, но уже лысеющий Тони Уиллоус и будто бы с неодобрением взирал на забавы своей группы, который рекорд-лейбл заставил изобразить для обложки. Это фото украшало альбом «Под зеленью». Стив приобрел подержанный экземпляр с Амазона. Он вышел из-за дивана, тревожно прислушиваясь к малейшим признакам движения в доме. Ничего. Развернувшись, Стив стал фотографировать фотографии, изображавшие многочисленных странных личностей в замшевых куртках с широкими отворотами и расклешенных брюках, забросивших друг другу руки на плечи. Фото так сильно потемнели от времени, как будто эти люди жили во времена Дикого Запада. Группа предпочитала фотографироваться за городом, то стояли у ворот, то сидели на заборах, то позировали перед массивами горных пород, в том числе, кажется, перед Торс в Дартмуре. Были и фото живых выступлений группы, одно в монашеских рясах, другое в масках с длинными носами. Стив чуть не улыбнулся, подумав, если бы Слипкнот стали хиппи. На другой стене в жуткой гостиной фотографии запечатлели в основном живые выступления группы, высоко воздевавшие скрипки и гитары перед микрофонами, целая стена фолка. У группы выдалась пара лет, когда они переживали бешеную популярность, на что указывали огромные толпы на фестивалях в Ньюпорте и на острове Мэн. Перед сценой колыхался океан парней с подкрученными усами и девушек с очень прямыми волосами, одетых в деним, холст и платья в цветочек. Вся эта молодежь обожала худощавых музыкантов в остроконечных шляпах, стоявших на эстраде посреди черных проводов. Над камином висело еще несколько десятков фото, таких же поблекших и пыльных. Перемены в составе, бэк-вокалистки, все как одна, страшно похожие на Карен Карпентер, Тони рядом с автомобилем Ягуар, вся группа в костюмах для танца Моррис. На более поздних этапах карьеры участники явно стали вдохновляться то-то и носить береты, фетровые шляпы, белые жилеты и брюки, клёши, темные очки. Стив снова задержал дыхание, прислушиваясь к звукам в доме. Ничего. Он стал рассматривать стену у большого деревянного серванта. На ней, затреснувшим стеклом, в рамке с паутиной, висел золотой альбом пред королем Бедлама. Рядом с ним, золотой диск баллады висельников, серебряный тощий Ленной локти душительницей постер совместного с Тхе Ин среди блистринг банд тура «Бегущие с псами» 1972 года. Стив сфотографировал их тоже. Он не решился задерживаться, но хватило и быстрого осмотра серванта, чтобы понять. На полках лежали артефакты, камни и кости, скорее всего, из пещер Бригбера. Те же кремневые ручные топорики, орудия из костей и наконечники копий, что Стив видел на выставке. Почетное место на верхней полке принадлежало двум голым и одутловатым венерам со звериными головами. Их тела из тусклой глины впитывали слабый свет от одинокой лампочки в коридоре. Стив вышел из гостиной. Его взгляд упал на фотографию в рамке, украшавшую стену из деревянных панелей, верх которой, вместе с лестницей, терялся в темноте первого этажа. На черно-белой фотографии в залитом солнцем поле, просторы которого напоминали море, стояла группка мужчин и женщин. Все они были обнажены, не считая грубо сделанных масок, напоминавших головы то ли львов, то ли собак, то ли еще кого-то. Стив точно не мог разобрать. У входа в кухню он нашел второе фото, в очередной раз подтвердившее, что чокнутые говнари в свое время предавались разнообразным забавам на природе. Стив прищурился, внимательно разглядывая голых, покрытых темной краской женщин с цветами в волосах. Все они со смехом кружили на цыпочках вокруг большого соломенного чучела, воздвигнутого в чистом поле. Одна из девушек держала в руке бутылку шампанского, казавшуюся очень тяжелой по сравнению с хрупким запястьем. Церемонии на его земле. Значит, слухи в пабах Делумута не так уж и беспочвены. Поняла, Кэт, отсоси. Судя по всему, эти церемонии служили лишь предлогом, чтобы побухать и потрахаться с девочками группе. Пока страну целое десятилетие будоражили забастовки, террористы и закрытие фабрик, рокеры жили на всю катушку. Забавы на природе производили неприятное, зловещее впечатление, и причиной тому был не только возраст фото. Все веселые люди в поле прятали лица за причудливыми масками с мордами и рогами, из-под которых выбивались пряди волос, и Стиву эти маски совсем не нравились. У входа в кухню висела, чуть покосившись, цветная фотография. Что за представление, черт побери, на ней запечатлели. Дюжина голых людей в красной раскраске и собачьих масках собралась вокруг барана, рога которого венчали дикие цветы. На по-английски бледных плечах шатко сидели собачьи головы, из пасти которых выглядывали красные лица. 10 женщин, 2 мужчин. Очевидно, Тони любил окружать себя голыми девицами, особенно в боевой раскраске, как у диких племен. Эта практика не прекратилась и по сей день, с поправкой на возраст дам, судя по иссохшей старушке в том кресле. Твою же мать! Следующий на стене эпизодов из постыдного прошлого оказалась процессия при факелах где-то под землей, может быть, в пещере. Звериные морды, неприкрытые члены, обнаженные упругие груди, пивные животы, черные волосы на теле, и все это под слоем красной краски. Все эти люди шли мимо каменной стены с рисунками, похожими на изображения из большой палаты в пещерах Бригбера. Где это сняли? И когда? Стив сделал снимки фотографий. На пороге коридора он остановился, проверяя, чисто ли на горизонте. В листве шумел ветер, вдали ритмично поскрипывали, затихая, колеса инвалидного кресла. Стив сделал шаг наружу. Собак не было. Но что это? Толчки, подземные толчки, внизу, под ногами Стива, под домом, под землей, что-то загудело, и тут же прекратилось. Пригнувшись, Стив перебежал на садовую тропу и посмотрел на дорогу. Быть не может, посреди частной дороги разворачивалось некое действо, и Стив, подняв камеру, увеличил изображение. Под определенным углом сзади можно было разглядеть бородатого незнакомца с конским хвостом, его тело теперь тоже покрывала красная краска, от тощей шеи до костлявых ступней. Незнакомец медленно, с нарочитой торжественностью шагал, толкая перед собой инвалидное кресло со старухой, абсурдно контрастирующей с прямо-таки царственной манерой бородача. Старуху заслоняли руки и спина другого мужчины, однако Стив все равно разглядел, что на голове у нее громоздкая волосатая маска. Она повернула голову, будто пытаясь взглянуть назад, на Стива, и тот увидел страшную черную морду с реалистичными желтыми клыками, будто волк с утренника. Но детям его не покажешь, слишком страшно, чтобы поприветствовать красноту. Мне нужно лицо», — сказала она, пока Стив прятался. «Поприветствовать кого? Красных психов в сарае? Детей?» Стив попятился, и земля под его ногами снова загудела, будто великан ворочался без сна в своей холодной берлоге. Он высунул голову. Странная пара двигалась к сараю, словно неожиданное землетрясение их совершенно не беспокоило. Теперь вход в сарай горел красным, напоминая издалека внутренности печи. Незнакомец и старуха в сумерках направлялись через заросшую ферму к этой пасти, пылавшей тем же красным, что и их тела. «Твою ж мать!» Опустившись на колени, Стив запечатлел жидкие серые сумерки и мрак, освещенный пламенем. Позже он все это увеличит. Дверь сейчас была хорошо освещена, так что он собирался подойти чуть поближе, сделать пару фото сарая, а потом бежать. Оттуда недалеко до загона для пони, а через него сбежать нетрудно. Сегодня удача оказалась на его стороне, эти красные психи так погрузились в свою фигню, что Стив будто стал для них невидимым. Решение остаться только укрепилось, когда его нос учуял знакомый запах – каннабис. Южный ветерок нес к жилому дому ароматы травы. Гашиш, марихуана, взрывная смесь с нотками цитруса заполнила всю ферму своим невероятно сильным и едким запахом. Основательно же они там укуривались. Если Стив чуял травку с такого расстояния, страшно представить, как воняет в сарае. Красные будто решили прокурить в здании весь воздух. Версия о наркоферме снова вернулась в список гипотез. «Тони, старый ты извращенец!» Незнакомец со старухой в кресле исчезли в сарае, и земля, словно приветствуя этих двоих, снова загудела, когда они пересекли порог. Стив чувствовал дрожь через подошвы ботинок. Он пробежал вдоль дороги, пригибаясь, будто военный репортер на поле боя, остановился у загона для пони, присел и, увеличив дверной проем, щелкнул еще пару раз. В кровавом свете никого из людей в сарае было не различить, но, судя по тонким, будто палочки, теням на стенах внутри, красные плясали. Переключив камеру на видеозапись, Стив подкрался еще ближе и тут заметил кое-что новое. У этого сюрреалистичного вечера сменился саундтрек. Сначала Стив решил, что слышит ветер, но душистый воздух шевелил только легкий бриз. Нет, это был не ветер, а мелодия, точнее, последовательность нот, исходящих из духового инструмента где-то в сарае. Новое музыкальное направление Тони. Стиву тут же вспомнились записи Хелен, точнее, ее брата, сделанные несколько лет назад. Тот же звук, что шел из-под земли, только громче, сильнее. Неужели брату Хелен удалось записать один из их ритуалов? Или как бы это ни называлось, мягкая мелодия древесной дудочки настойчиво поднималась, становясь все пронзительнее, будто флейтисты в оркестре разогревались, чтобы вытянуть нужные ноты. В совокупности с дымом, ползущим из пылающего красного нутра сарая, на видео это будет выглядеть жутко. Стив продолжал записывать с обочины, но вдруг вздрогнул так, что чуть не упал. Приходилось ли ему раньше слышать голос испуганной лошади, разве что в кино? И там животные были не настолько напуганы. Из красного дверного проема несся, раздаваясь страшным эхо на закрытой дороге, визг пони, бившего копытами по камням. Тут же послышались человеческие крики, переходящие в оглушительный крик, а потом, в дикий визг, такой же громкий, как голос пони. Во всей этой какофонии Стив едва заметил очередные подземные толчки. Кто издавал крики, последовавшие за этим? Он не понимал, но они тоже встречались на записях Хелен. Раздалось длинное завывание. Сначала Стив решил, что это волк, но тут вой понизился до скуления, напоминающего человеческий голос. Затем кто-то зарычал, будто в сарае дралась пара больших кошек, капая слюной с клыков, но потом рык перерос в обезьяний визг, а тот в свою очередь, в звуки, отдаленно похожие на человеческие, точнее, на их злое передразнивание. Стив, онемев, слушал чудовищное попурри, исходящее из ветхого здания, и испытывал ужас, подобного которому не знал с детства. Красный свет мерцал и плясал на стенах сарая, вопли пони взлетели еще на октаву и резко затихли. Человеческие голоса хором испуганно ахнули. Среди треска дров, или самокруток, послышалось мокрое чавканье, будто в той проклятой развалине раздирали что-то большое. Нападающее существо продолжало тараторить, перемежая этот звук бульканьем жидкости в крупном горле. Наконец и этот звук заглох, потом затих, словно зверь снова удалился под землю. Собравшиеся в здании издали негромкий благоговейный возглас. Подземные толчки прекратились. Стив, едва переставляя дрожащие ноги, развернулся, собравшись уходить. И в тот же миг из сарая вырвались три собаки, ревущие точно псы из самой пасти ада, и, прижимаясь к земле, стремительно бросились на него. Стиву удалось добраться до деревьев, начинавшихся за загоном для пони, но тут ему на спину с гневным рыком запрыгнул первый пес. В лицо дохнуло мясной вонью. Стив рухнул на колени, во влажные листья и жирную красную почву. Ему представилась львица, схватившая газель за ляжки. Он стряхнул пса, но вторая собака тут же вцепилась ему в предплечье, а для таких челюстей кости были все равно, что палочки, вокруг которых обвиваются помидоры. Зверь легко прокусил куртку, кожа натянулась под клыками, а в следующий миг зубы вошли в мясо, точно вилка, в тесто. Стив задыхался, и пар от его дыхания таял в чернильном воздухе. Деревья, темное небо, крапива и ежевика смешались у него перед глазами, а собачий лай и рык заглушали все, даже рев крови в голове. Уничтожить его, вот чего они хотели, чему служили в это мгновение их желтые клыки. Стив заехал камерой в морду одной из собак. Сверкнули черные десны, слюнявые челюсти на руке разомкнулись, фиолетовый язык свернулся, будто моллюск. Собака отступила и затрясла головой, пытаясь чихнуть. С рукава укушенной руки капала черная кровь, эта жизнь вытекала из его тела. Стив резко втянул воздух через зубы, готовый заплакать по-настоящему. Его прокусили насквозь. Еще никогда Стива не кусали собаки. Он заковылял дальше, два раза упал на пни, но встал на ноги. Продираясь сквозь колючий кустарник, он разодрал штаны, и теперь яйца овивал холодный ветер. Собака снова схватила его под коленкой, пронзив клыками и жир, и мышцы. Вся нога до самого бедра вмиг превратилась в сплошное кровавое месиво. Псина упиралась задними лапами, пытаясь затормозить Стива и не желая разжимать челюсти. Тогда Стив потащил зверя за собой вниз по склону, среди деревьев. Взъерошенный пес со стекленевшими глазами волочился следом, прижав уши к голове. Другая псина нацелилась на окровавленное предплечье в порванном рукаве, а это то же самое, что схватить копейщика за древко и стащить с лошади, считай, он мертвец. Вот и собака напрягала могучие шейные мышцы, чтобы уронить Стива лицом вниз. Горло. Хочет горло. Он не мог ни говорить, ни кричать, только скулить. Даже в уме слова не складывались в предложение. Не осталось ничего, кроме тьмы, черных пастей и зубов, отрывающих мясо от кости, запаха влажных листьев, навоза и холодного воздуха, овивавшего хрупкое тело обессилевшего, испуганного, попавшего в беду мальчика. Но Стив продолжал двигаться вперед, пользуясь склоном и силой земного притяжения, чтобы из темного леса попасть в более светлое поле за ним. Я, пони. Он выпал из леса в навоз, запутался в траве и приземлился на четвереньки, ощутив коленями влажную почву. Стив неловко попытался стряхнуть собак, вцеплявшихся в его плоть с жутким влажным чавканьем, но напрасно. Перед глазами горело яркое белое сияние, но Стив с ревом двинулся дальше. В приливе сил он поднялся вместе с двумя собаками, присосавшимися к нему, точно огромные пиявки. Третья пара челюстей вгрызалась в лодыжку. Обе ноги сзади вымокли, а на заднице в штанах зияла одна огромная дыра. Боль не отпускала Стива, но адреналин позволил ему сделать еще 10 шагов от границы леса и позвать на помощь. Однако все три псины не отпускали, стремясь загнать, утомить человека. Обучены. Стив каким-то образом умудрился не выпустить камеру из рук, подняв ее над головой, будто шел по пояс в воде. Тогда он со всех сил опустил камеру на голову псу, который грыз предплечье, тот заскулил и попятился бочком. Один глаз у собаки закрылся. «Не трогай мою собаку, мудак!» – заорал человеческий голос. Стив с трудом обернулся, вместе со своим бессильным телом волоча шлейф из собак, свисавших с его конечностей, и увидел красных людей. Остатки сил вытекли из ног, будто теплая вода, и он сказал, глядя в небо: «Твою же мать!» Красные, их было по крайней мере дюжина, со взъерошенными напомаженными волосами и гневными алыми лицами медленно, терпеливо сопровождали Стива, едва продвигавшегося в долину. Красный народ, взяв его в кольцо, бесшумно плыл, точь-в-точь как овцы, днем сопровождавшие его движение вверх. И точно так же, как безразличная скотина, жуткие туземцы спокойно наблюдали за невыносимыми страданиями, не пытаясь их никак облегчить. Стиву казалось, что в больших белых глазах он видит радость от его мучений. По ногам прокатывались горячие волны резкой боли, смывавшей жизненные силы. При очередном шаге в ступне что-то чавкнуло, но Стиву не хватало духа посмотреть. Адреналин иссяк, и он шел все медленнее. Он позвал маму, но голос сорвался. Бородач с черным камнем в жилистой руке шагнул ближе, ухмылка на крысиной роже обнажала кривые зубы, точь-в-точь, как у его собак. Молочно-белый шрам рассекал глаз незнакомца. Он заехал черным камнем прямо Стиву в лицо. Хрусть. Перед глазами Стива все затряслось, потом потемнело. В черноте плавали белые точки. Затем зрение наполовину вернулось, и он увидел слюну, текущую из его рта. Чем пахнет? Кажется, Стив чувствовал запах собственных мозгов. Собаки продолжали тянуть и рвать. Одна перекусила какие-то крупные нервы в ноге, и по коже пошли иголки, каких он прежде никогда не чувствовал. Ступня похолодела и онемела, и Стив потерял равновесие. Небо, собаки, все красные смотрят. От усталости у него помутился рассудок. В голове завертелся бешеный вихрь мыслей и воспоминаний. Разум противился происходящему здесь и сейчас, одновременно отказываясь осознавать, что такое сейчас и куда оно ведет. Странные мысли будто уносили Стива из его тела. Вот они с двоюродным братом в детстве в одинаковых плавках бегут по песку, смеясь. «Помоги нам, Гри», – прошептал он. «Вон, вдалеке, море. Вот его мать в коричневом свитере», который Стив последний раз видел 30 лет назад. К шерсти приколота деревянная лакированная брошка в виде совы. Мама утерла большими пальцами слезы с его веснушчатых щек. «Я умер, мама». И темнота. Шейла, такая же эффектная, с такой же идеальной прической, одеждой и макияжем, как всегда, искала в ящиках бутылочку воды в дополнение к бумажному платочку. Кэт обычно приходила в роскошный офис начальницы не для того, чтобы поплакать, но в этот раз не прошло и нескольких секунд, как платочек понадобился. Очки редакторши отражали солнечный свет, бивший в окна, и Кэт лишь иногда видела ее глаза. Однако в те моменты журналистка ясно читала во взгляде Шейлы неловкость. Кэт решила, она и раньше это замечала, что начальнице нечасто приходилось поддерживать своих расстроенных подчиненных. Шейла предпочитала тихую жизнь. Такого мнения придерживалось 7 лет назад большинство в ЛС, когда Кэт начала там работать внештатно. Изданием владел богач по имени Адриан, муж Шейлы, который поддерживал журнал, потому что тот был проектом его жены. Шейла оказалась не худшим начальником. Она проявляла неизменную учтивость и редко поддавалась гневу. Может, редактор и выделяла любимчиков, но эта ее черта шла только на пользу Кэт, резюме которой всегда очень впечатляло начальницу. С самого начала Шейла совершила ошибку, решив, будто Кэт из того же теста, что и остальное ее окружение. Будто она, такая же мажорная ит-гирл, только постарше, которая после шикарной жизни в Лондоне, можно сказать, ушла на покой в Дивон и продолжала заниматься журнализмом только в качестве хобби. Как и у многих других состоятельных личностей, представление об иной жизни у Шейлы оказалось очень неполным. От обычного мира и толпы, борющейся за выживание там, снаружи ее отделяли бесчисленные невидимые границы. Имя Шейлы даже украшало корпус 18-метровой яхты мужа, стоящей в Дилмуте. Как только Кэт поняла, что Шейла, светская львица, не переносившая конфликтов и одержимая контролем, как все в ней и в журнале стало гораздо понятнее. Все, кто угрожал пузырьку, в котором жила Шейла, подвергались анафеме. Либо она делала вид, что их нет, либо перекладывала эту трудность на широкую сеть своих знакомых. От Кэт в их совместной работе требовалось только соглашаться со всеми мыслями и высказываниями Шейлы. Свои идеи она предлагала начальнице исключительно походя и наедине, и эти идеи всегда соответствовали представлениям Шейлы о том, что интересно жителям ее мира. Таким образом Кэт сумела добиться в Уэльс процветания для себя. Их издание было нацелено на людей состоятельных, способных позволить себе предметы роскоши и дорогой досуг. Большая часть читателей либо вышла на пенсию, либо держала здесь только дома для каникул. Настоящим новостям в Уэльс места не было, немногочисленным кризисом в местной национальной системе здравоохранения и в дивонских домах для престарелых, не падающим зарплатам и малочисленным школам, ни отсутствию вложений в инфраструктуру и нехватки жилья по нормальным ценам. Все это не касалось читателя. Подписчики получали свой экземпляр в запечатанном полиэтиленовом пакете, несколько месяцев любовались элегантными столами в спа, отелями, кабинетами частных дантистов и оранжереями с панорамным видом на море, после чего смысл существования журнала исчерпывался. Больше половины каждого ежемесячного номера отводилось для рекламы элитных бизнесов на юго-западе, просторные отели, поселки для богатых пенсионеров, мишленовские рестораны, магазины фермерских продуктов, частные школы-интернаты, круизы и импортеры вина. Кэт приходилось писать немало таких рекламных заметок, замаскированных под репортажи. Остаток заполняли статьями про местных знаменитостей, наименее шокирующие исторические моменты, инициативы по спасению дикой природы, благотворительные балы и новостями из жизни высшего общества. Если хочешь остаться в профессии, надо уметь соглашаться. Никакого творческого мышления, витания в облаках, раскачивания лодки или оригинальности. Опыт Кэт говорил, чтобы удержаться на работе как можно дольше, нужно определить людей, которые играют на барабане, и покорно танцевать под их ритм. Когда Шейла позвала Кэт, чтобы обсудить с ней приложение, после того как Мэтт Халл сообщил ей прошлой ночью, а потом перестал отвечать на звонки, как и Стив, который так и не вернулся в свою квартиру, впервые за 7 лет маска упала с лица Кэт. С другой стороны, она получила шанс услышать мнение человека, который мог знать что-нибудь про Редстоун Кросс, то есть Шейлы. Не знаю, что и думать, Кэт. Слишком много всего сразу. Шейла глядела на одно из фото, сделанных Мэттом, у Кэт на планшете с таким выражением, будто откусила от яблока и увидела половину червяка. Наконец волнение победило в борьбе с отвращением, и редактор подняла взгляд от экрана. «Прежде всего, Стив, где он может быть, как ты считаешь?» Кэт покачала головой. «Он всегда рано или поздно перезванивал. Говоришь, он ушел на прогулку?» «Не совсем», вздохнула Кэт. «Ну что ж», и она пересказала Шейле теорию Стива и причину, по которой он решил посмотреть ферму Тони Уиллауза. «Боже, какой настойчивый! Я и представить себе не могла!» Шейла смотрела в окно, обдумывая новую, в высшей степени абсурдную информацию. Кэт дополнила свой рассказ историей Мэтта Халла о преследованиях, которым его подвергли красные люди, потом передала свой телефон Шейле, чтобы та прослушала сообщение Мэтта. «Шейла, я просто схожу с ума, так волнуюсь за них обоих. Могу себе представить», — ответила начальница ровным тоном, не лишенным, правда, нотки неудовольствия от того, что и ей теперь пришлось волноваться. В качестве примечания Кэт упомянула и Хелен Браун, девушку, которую они со Стивом встретили на выставке. Она описала записи Хелен, добавила, что брат девушки пропал без вести, якобы совершив самоубийство через 2 недели после последней записи у Редстоун Кросс, и лишь тогда тон Шейла изменился. «Какой ужас», — сказала она, и только. Вскоре Шейла заговорила снова, более слабым голосом. «Я понимаю, что особы с богатым воображением могут». Редактор попыталась успокоить Кэт улыбкой, но получилось так плохо, что Шейла быстро оставила попытку и закрыла разговор. «Дорогая, у меня через 5 минут назначена встреча, и я совершенно не готова. Я должна кое-кому позвонить, это может подождать, пока я не освобожусь. Если ты вернешься в, допустим, в 4:30, мы попытаемся добраться до сути дела, и я хотела бы показать эти фото одному человеку. Конечно, думаю, тебе не стоит волноваться. Стива ты еще увидишь». Шейла принялась вертеться в кресле, собирая бумаги и скользя компьютерной мышью. Обычно это было знаком, что Кэт пора уходить. «Самое главное, милая, не паниковать и не позволять воображению заходить слишком далеко, как у Стива. Я знаю в полиции кое-кого, кто в этом разберется. Спасибо большое, Шейла. Прости, что побеспокоила. Ни в коем случае, от этого наша работа только интереснее. Но все равно продолжай ему звонить, обрывы на той дороге бывают коварны». Свои темы Тони Уиллаус, как правило, выбирал, вдохновляясь старинными английскими поэмами и балладами М.Х. Мейсон 1908 года издания. Некоторые песни у Мейсон, в свою очередь, являются более поздними версиями того, что мы находим в английских и шотландских народных балладах Фрэнсиса Джеймса Чилда и памятниках старинной английской поэзии Томаса Перси. Однако слова почти всех песен Тони Уиллауза опираются на баллады Мейсон, самые кровавые и гротескные. Википедия. Кэт открыла дверь своего дома в 8 часов, после второй встречи с Шейлой, на которой присутствовал детектив по фамилии Льюис, упомянутый знакомый из полиции, немедленно прибывший по первому зову редакторши. Кэт не удивилась, сеть людей, управляемая Шейлой в Девоне, казалась бесконечной. После этого Кэт поехала на квартиру Стива и, обнаружив, что тот до сих пор не вернулся, нанесла его родителям в их огромном Дилмутском доме визит без предупреждения. Редшидели не могли связаться со своим драгоценным сыном с предыдущего вечера, и, когда Кэт позвонила в дверь, его мать уже сходила с ума, что облегчило проникновение Кэт на борт корабля-матки, оснащенного 6 спальнями. По утверждению Риджейдели, они хотели позвонить ей, но не знали номера. Кэт встречалась с их сыном больше 3 лет, но у родителей Стива по-прежнему не было способов связаться с ней в случае чего. В более благоприятной ситуации Кэт уделила бы время, чтобы проанализировать, о чем говорит эта коммуникационная неудача, но в этот раз просто вытянула из них обещание обзвонить друзей Стива и ушла. Предварительно она записала имена всех знакомых Стива, в кругу которых тот проводил все свое время. Их контактов у нее не было, но Риджейдели знали родителей чуть ли не каждого из этих парней. Весь вечер она в беспокойстве сидела у телефона. К 9 детектив Льюис так и не позвонил, несмотря на обещание держать Кэт в курсе дела. Льюис терпеливо, хотя не без насмешки, выслушал рассказ Кэт о подозрениях Стива, записях Хелен, историях, фото и сообщении Мэтта Халла. Она также переслала детективу фото Мэтта по его просьбе. Сообщение, оставленное Мэттом на автоответчике, он попросил сохранить на случай, если оно окажется актуальным. Затем детектив пропал, чтобы, как он выразился, поспрашивать о Стиве. Любопытно, что перед этим Льюис заявил, будто знает Уиллауза и несколько раз бывал на его ферме из-за повторных взломов и украденного сельскохозяйственного оборудования. Это оказалась банда из Плимута, уже некоторое время нападавшая на сельские дома в тех краях и наконец пойманная. Мысль, что Тони Уиллауз может производить или продавать наркотики, Льюиса только насмешила. Он всего лишь старик, немного ворчливый, но безвредный. Я был у него около года назад, когда кто-то слил топливо из одной канистры Тони. Со здоровьем у него нехорошо, а дом уже давно разваливается. По-видимому, денег у него нет, он 100 лет нигде не выступал и больше не получает отчисления. Если верить Льюису, увиденная Стивом взлетная полоса на самом деле – поле, которое Тони отвел, чтобы его сын там гонял на мотоцикле. Так где же Стив? Может быть, они со стариком Тони уже подружились и прямо сейчас курит самокрутки под старый альбом Витчфиндера «Принцесса», играющий в стереосистеме. Но эта картина в воображении Кэт быстро развеялась, когда она вспомнила рассказ Хелен, ту встретила недружелюбная пара с собаками. Незваным гостям на этой ферме никто не радовался. Дома в кабинете Кэт попыталась, насколько могла, отвлечься, и стала снова искать онлайн что-нибудь о Тони Уиллаузе и Редстоун Кросс. Когда Мэтт Халл снова появился на горизонте, она заглянула в статью Уиллауза на Википедии. Когда Стив стал излагать свои теории, статья засияла в новом свете, и Кэт пробежала ее по диагонали, но так и не нашла ничего, что стоило бы более глубокого расследования. Однако теперь Стив отправился исследовать землю Уиллауза и с тех пор не вернулся, и Кэт решила повнимательнее перечитать свою историю браузера. Успокоив мысли и взгляд, так и прыгавший по экрану ноутбука, Кэт узнала кое-что новое о добыче гематита и известняка в некоторых областях Брикбера с 1800 до 1950-х. Крупнейший карьер находился возле Редстоун Кросс, но найти о нем что-либо еще онлайн она не смогла. Кэт перешла к фан-сайтам с богатыми запасами статей о Тони Уиллаузе и Витчфиндера Принтице. Самым популярным таким сайтом была онлайн-энциклопедия фолк-музыки, признанная и рекомендованная многими музыкантами и критиками. Кэт пробежала взглядом биографическую справку группы. От большинства современников в фолк-роке Витчфиндера Принтице отличал более мрачный тон музыки. Этот тон с самого момента основания группы в Уарвикшире задавал Уиллаус родом из Лимингтон-Спа. К 1969 году электронное звучание Витчфиндера Принтице стало жестче, чем у любой другой фолк-группы того времени. Все чаще и чаще к уже записанной музыке добавляли контрапункт в виде мощных ударных для рок-арены. Великолепная гармония и запоминающиеся мелодии хора добавляли мягкости мрачным и трагическим балладам. К 1973 году значительное место заняла электрогитара в пониженном строе, придающая зловещее звучание песням, по-прежнему основанным на традициях английской народной музыки. Отказ сменить звучание на более светлое повредил коммерческому успеху, выпавшему на долю группы в период 1970-1973. Многие музыканты группы также были недовольны новым мрачным направлением. «Тони с его мрачностью и тоской меня вымотал», заявил в 1973 году бывший басист Роб Прайер в интервью BBC. «Чем дальше, тем больше мне снились кошмары от его песен. Когда играешь это по 6 дней в неделю на репите, никаких наркотиков не надо, песни сами по себе bad trip. Мнение большинства критиков сходится на том, что зацикленностью Иллауза и его музыки на безумии, кровавой мести, одержимости демонами, черной магии, колдовстве и преображении человека сверхъестественным образом оказалась единственной причиной, по которой группа сохранила свой культовый статус среди многих прогрессив и блэк-металлистов на протяжении последующих десятилетий. Предтечи Witchfinder Apprentice следует искать скорее в хэви-метал, чем в фолк-музыке. Внимание Кэт привлек список песен с последнего альбома группы «Друзья тьмы». Его записывали, когда дела Witchfinder катились под откос, а вышел альбом уже после весьма недоброго распада группы в 1978 году. Старая черная Мэг, рогом сим призовите голодного червя, песня горе, смерть гордится Ламкина, красотка Лизи убита, вы видели ли мой труп, рыцарь, павший на медне, дверь запри перед носом у старых друзей, в колодце лорд, монах в рясе из кожи бланшфура, бродяга умолял о корке хлеба, погребет королева прекрасного рыцаря, безумная дочь демона. Не нужно было искать слова песен, чтобы понять суть. У группы вышло 7 студийных альбомов, и на сайте приводились места, которые они занимали в чартах с 1968 по 1978 год. Падение Witchfinder Apprentice было задокументировано онлайн так же подробно, как и взлет. Проблема заключалась в менеджерах, которые менялись 3 раза, давлении со стороны 3 лейблов, требующих выпускать побольше хитовых синглов, и бесконечные перемены в составе, вызванные непредсказуемым поведением Уиллауза, его скверным характером и стремлением все контролировать. За 12 лет через группу прошло не меньше 10 музыкантов. Прочитав дюжину страниц мелким шрифтом, Кэт начала себе представлять, какой занозой и каким закоренелым нарциссом был Тони Уиллауз. Впрочем, по более зрелом и критическом размышлении становилось ясно, что за темную сторону его музыкального гения отвечало какое-нибудь расстройство личности или психики. В биографической справке также подробно рассказывалось об игроке на гобое, которого во время тура по Германии в 1974 году принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу, и о прекрасной скрипачке Агнес Краун, одно время бывшей любовницей Уиллауза, которая в том же 1974 году трагически погибла от удара током.